После обеда бабушка укладывалась полежать всегда с одной и той же газетой под названием «Комсомольская правда». А он, сыт и нагулявшийся, приваливался к ней под бок. Он никогда не засыпал, он же взрослый. Не станет же он спать после обеда, но все-таки иногда задремывал, слушая, как шуршат страницы, и бабушка что-то время от времени ворчит себе под нос. Камила Гудкова, мулатка, красавица, вообще деловая женщина, иногда вдруг вызывала в нем те же самые чувства, как будто бабушка читает, а он мирно посапывает рядом. И так будет всегда, и от этого становилось немного страшно. — Тебе с хлебом? — Что? — она закатила глаза. — Яичницу с хлебом? — Ну, давай с хлебом. Она поставила перед ним тарелку. Проворно налила кофе, достала из холодильника молоко. Он следил за ней глазами, закурила и уселась напротив. — Ешь, остынет. — Почему ты не спрашиваешь у меня про Питер? Как же я могу спросить у тебя про Питер, если ты сначала хочешь стукнуть меня шваброй, а потом занимаешься со мной любовью на кухонном столе? Константинов поморщился. Он был ханжой и не любил, когда она вслух говорила про, ну, про всякие такие штучки вроде кухонного стола. Ну, спроси уж, что ли. И что там было в Питере? Она смотрела в окно, курила и было совершенно ясно волнуется. Все очарование сегодняшнего утра с торжественным солнечным светом, неожиданным страхом, потом неистовой любовью, вдруг испарилось, как будто улетучилось в форчику. Там пристрелили депутата Садовникова, с которым встречалась Любанова. Тамила посмотрела на него. Он ел яичницу, энергично работал челюстями. — Ну, а к нам это какое отношение имеет? А что не имеет? — Саша, не заводись. — Я не завожусь. Я работаю на Любанову, черт знает сколько лет, и у нее проблемы. У нее проблемы в Лондоне, проблемы в Москве, и теперь еще в Питере. Она помолчала. — Скажи мне, ты встречался с ним? Константинов кивнул, не отрываясь от яичницы. — Все в порядке? Он опять кивнул. — Саша, ну расскажи мне. Ему не хотелось рассказывать. И он знал, что все равно расскажет. — Мулатка! Просто прохожая не только имела над ним необыкновенную власть, непостижимым образом она стала еще частью его жизни, и он иногда не понимал, где кончается ее жизнь и начинается его собственная. — Ты заплатил деньги? — Молчание, вздохи и ритмичное чавканье. — Саша? — М? Она вскочила, прошлась по кухне, и следом за ней по кухне прошелся запах ее духов, такой знакомый, такой тревожный. — Ты что-нибудь узнал? Узнал. Она кинулась к нему, присела и вцепилась длиннющими когтями в его джинсовое бедро. Что ты узнал? Ну, хватит уже, ну сколько ты будешь надо мной издеваться? Константинов доел яичницу, одним глотком допил кофе, поднялся и отошел к плите, так что она осталась сидеть на корчиках подле его стула. — Я никому ничего не платил, — сказал Константинов, старательно следя за тем, чтобы это прозвучало как можно более решительно. Прости. Тамила Гудкова ахнула и, кажется, хотела закрыть лицо руками, но не стала, сдержалась в последний момент. Шоколадные глаза ее заволокло слезами, и нежное горло сильно задвигалось. Она была очень гордой и не желала плакать. Константинов не мог этого видеть. Он бросил кофейник, присел рядом с ней и обнял. 10 минут назад, когда он обнимал ее, она была живая, теплая, вся состоящая из любви к нему и радости жизни. Сейчас она казалась сделанной из папье-маше, сухой и ненастоящей. — Послушай, — заговорил Константинов, — это было ясно с самого начала. — Никто ничего бы мне не рассказал, у меня забрали бы деньги, и этим все кончилось бы, понимаешь? Я не хотел тебя расстраивать, но это так и есть. — Расстраивать? — переспросила Тамила и сбоку посмотрела на него. Он вдруг не узнал ее. Так сильно она изменилась. — Ты не хотел меня расстраивать? — Нам предложили информацию, — сказал Константинов, — и объявили, что она продается. — Если хотим, то можем ее купить. — Не нам, а мне. Она это сказала с усилием. — Именно мне, а ты. Ты все испортил. — Я ничего не портил. Я совершенно уверен, что человек, который нам ее предложил, просто откуда-то узнал, что у тебя... Она вдруг поднялась так резко, что Константинов, не успевший убрать руку, сильно стукнулся локтем о столешницу. Он узнал, что ты готова заплатить любые деньги за эти сведения. Я тебе даю голову на отсечение, что никаких сведений у него нет и не было. Откуда ты знаешь? Она все-таки заплакала. Даже гордость ее не спасла. Но она плакала всего лишь одну секунду. Слезы пролились, сверкнули, и она быстро вытерла лицо первым, что подвернулось ей под руку. Я тебя просила. Я тебе доверилась, а ты... Томила... — жестко, — сказал Константинов. — В то самое время, когда я шатался по Питеру, там застрелили лидера России правой, который на будущих выборах должен был сотрудничать с нашей газетой. Любанова еще до отъезда на переговоры заподозрила неладное, потому что Сосницкий вел себя как-то странно. — Что мне дело до Сосницкого и какого там лидера? — спросила она с презрением. — Я просила тебя помочь, а ты... — А я не верю в такие совпадения. Константинов долил в кружку остывшего кофе, насыпал сахару и помешал. — Все дело в том, что кому-то было нужно, чтобы я оказался в Питере в это время. — Ты? Ты-то тут при чем? — При том, что неизвестно, кто застрелил Садовникова, — крикнул Константинов. — И этот человек, с которым я встречался, он очень странный, знаешь, когда я сказал ему, что не будет никаких денег... Если я сразу ничего не узнаю, он просто ответил, ну и пожалуйста, повернулся и ушел. Ну ты же взрослая девочка, ты же понимаешь, что так дела не делаются. Если он на самом деле собирался продать мне информацию и получить за нее деньги, значит, он должен был проявить хотя бы какой-то интерес, а он не проявил никакого. Да зачем ему проявлять, если это важно мне, мне, а не ему? Ему важно было зачем-то выманить в Питер меня, сказал Константинов. Эта мысль, дававшая ему покоя со вчерашнего дня, сейчас высказанная, показалась совершенно логичной. У него нет никаких сведений о... Томила собрала волосы в длинный блестящий хвост и тут же зачем-то распустила его. — Но этого не может быть! — сказала она с отчаянием. — Как же ты не понимаешь, Саша? Если бы этот твой кто-то хотел выманить тебя, он бы тебе и назначал встречу. Он прислал письмо мне, понимаешь, мне, а не тебе... Я попросила тебя помочь, и вот что из этого вышло, Господи, лучше бы не просила. Константинов думал и об этом. Ночь в поезде была длинной, не слишком веселой, и спать он совсем не мог. Если ему было все равно, кого выманивать, как? Ну вот так, кого-нибудь, тебя или меня, какая разница, или Левушку Торца, я тебе еще раз повторяю, заварилась какая-то каша. И заварилась она вокруг Любановой и нашей газеты. У Любановой была встреча с Садовниковым, который наш давний клиент. Садовникова убивают. В это время в Петербурге тайно и без какой-либо объяснимой причины нахожусь я или ты, на кого первым делом падает подозрение. — В чем? — В убийстве. — Холодно, — сказал Константинов. — Произошло убийство лидера правых. А в это время сотрудники редакции болтаются недалеко от места преступления, причем главный редактор понятия не имеет о том, что они там болтаются, и уверен, что они в Москве. — Кто они? — тоже закричала Томила Гудкова. — Я ничего не понимаю, Саша. Кто они? — Да вот именно, что неважно кто. Я или ты, или Левушка Торц. Я просто пытаюсь втолковать тебе, что нас подставили. Потому что наверняка окажется, что меня кто-нибудь в Питере видел или сфотографировал, или на камеру снял, и следствие моментально станет располагать таким удобным подозреваемым. Томила снова собрала в хвост свои мулацкие волосы. — Саша, этого не может быть. Какой-то человек захотел продать мне информацию и назначил за нее цену. Еще он назначил место, где именно он ее продаст, в Санкт-Петербурге. — Так что... В это самое время, если там кого-то убили, просто совпадение. Саша, мало ли кого и когда убивают в больших городах, да еще на почве политики. Константинов подошел и обнял ее. И она оказалась уже немножко больше похожа на живую, чем на сделанную из папье-маше. Не может это быть совпадением. Тот человек, с которым я встречался, был совершенно не похож на продавца информации, понимаешь? Он чуть не в носу ковырял, когда ему сказал, что никаких денег платить не стану. А пришел он якобы как раз для того, чтобы взять с меня денег, да побольше. Он просто встал и ушел. И ты отпустил его? Константинов кивнул, чувствуя, что краснеет. Он просто встал и ушел, а ты его отпустил и даже не пытался выяснить, что за сведения он предлагал? Константинов совсем уж покраснел и сказал, я попросил сказать его, что за информацию он располагает, а деньги он получит потом, а он хмыкнул и ушел. Ты знал, как это для меня важно, и все-таки ничего не сделал, а что я мог сделать? Бежать за ним, поймать и пытать? Томилос смотрел на него так, как будто он только что признался в том, что продал фашистам партизанский отряд, скрывавшийся в брянских лесах. С брезгливостью и недоумением смотрела она. Отправляясь в Питер, он клялся ей, что сможет защитить ее от чего угодно. А теперь он признается в том, что не только не защитил, но даже и попытки такой не сделал, хотя она доверила ему тайну. Это дорогого стоит. Прости, — сказал Константинов. Ненавиди себя. Прости меня, если я что-то сделал не так. Я должен поехать на работу. Она кивнула, как на совещании. Томил. Константинов обошел ее так, чтобы заглянуть в лицо, и присел, и заглянул, но она отвернулась. Не делай скоропалительных выводов. Я ни о чем тебя не прошу. Ты просто подумай. Подумай, и все. Не было никакой информации, и никто не собирался ее продавать. Нас просто подставили. Вполне возможно, что Любанова уже знает, что я был в Петербурге. Мне придется как-то с ней объясняться. Несчастный. Да дело не в том, что я несчастный, просто это совсем другая история. Томила Гудкова ушла в коридор и оттуда сказала как-то так, что Константинов всерьез перепугался. Мне плевать на все истории, Саша. Просто я думала, что ты мне поможешь, а тебе на меня плевать. Всем на меня плевать. Тебе сделают только до твоей Любановой, до того, что именно она о тебе подумает. Томила! Она помолчала. Давай собираться, мне тоже нужно на работу, не тебе одному. Томила! Она появилась на пороге кухни. Я не хочу с тобой разговаривать, сказала печально. Мне противно. «Очень противно», — подтвердил Баширов в трубку. «Но все равно придется, ты же понимаешь». Он немного послушал то, что говорил ему низкий, с оттяжкой в хрип, воландовский голос в телефоне, и ответил. «Да нет, Тимофей Ильич, тут дело такое, что и тебе, и мне придется. Да и не только нам, грешным, ибось премьер тоже подтянется. Ну и все, кто помельче, тоже». Ахмед Баширов и Тимофей Кольцов обсуждали по телефону будущие публичные действия. Похороны лидера России правой Германа Садовникова, застреленного в Петербурге, на глазах у общественности и сотрудников органов правопорядка, так это формулировалось в новостях. Как правило, Тимофей Ильич и Ахмед Салманович разговаривали от силы два раза в год. На экономическом форуме в Давосе еще на совещании президента с элитой российского бизнеса. Сегодняшний телефонный разговор был, прямо скажем, явлением беспрецедентным. И Тимофей Ильич, и Ахмед Салманович, собственно, и составляли большую часть этой самой элиты. Был еще третий со сложно произносимой фамилией Белоключевский, но понесло его играть в политику. На выборы его потянуло. Прозрачности бизнеса ему захотелось, зато делиться ни с кем не хотелось. А пришедшие к власти недокормленные и лихие люди непременно хотели, чтобы поделился, да и выхода у них никакого не было. Ахмед Баширов по этому поводу все время вспоминал одну восточную мудрость, которая как нельзя лучше подходила к ситуации. Кто пошел в лес за малиной и опоздал, у того есть только один выход. Кого встретишь с полным лукошком, у того и отсыпь. Посему третий представитель элиты российского бизнеса отсидел свое, положенное по закону, вышел, жались над ним те самые лихие оборванцы, что сожрали его нефтяной бизнес, и больше уж ни в какие игры не играл. Жил он тихо, скромно, пересчитывал припрятанные от экспроприации миллиончики, растил детей, я себе никому не напоминал. Да и четвертый был. А как же? Четвертого звали Вадим Сосницкий. Он, который год отсиживался в Лондоне, и время от времени оттуда поражал всех какими-нибудь экстравагантными выходками. То вдруг профинансирует выборы в каком-нибудь совсем уж невозможном месте, а потом фотографируется для прессы со свежеизбранным президентом, и подпись под фотографией гласит «Русский с туркменом братья навек». То нагрянет инкогнито с подложным паспортом в тихую странишку посреди Европы, и там тоже фотографируется и дает интервью. Титры под интервью соответствующие. И Сусанин. Бизнесмен. Почему И Сусанин, когда все от самого древнего старика до самого розового младенца знают, что это В. Сосницкий? Ах, да, потому что инкогнито и по подложному паспорту. Конечно, конечно. Баширов, завидев И Сусанина в телевизоре, всегда прибавлял звук. Что-то он удумал на сей раз. Фальшивую челму, накладную бороду и в арабские поселения. Или атомный ледоход, пару подводных лодок и выборы в Антарктиде. Шутом Гороховым лондонского сидельца Баширов не почитал, но понимал, что тому невыносимо скучно. Так скучно, будто вся вселенская скука разлеглась на 500 акрах его лондонского поместья. Мне скучно без... Что делать, Фауст? 500 акров английской лужайки, конечно, лучше матросской тишины, куда с размаху угодил заигравшийся в политику Белоключевский. Но выключенность из жизни, невозможность управлять, принимать решения, идти ва-банк, выигрывать и проигрывать, так, чтобы от всего этого кипела кровь и звенела в ушах, что в узилище, что на Британских островах, была совершенно одинаковой. Разгадать, во что играет И. Сусанин В. Сосницкий, Баширов иногда не мог, но точно знал, тот играет всегда, иногда даже не на интерес, а просто чтобы развлечь себя посреди вселенской скуки. Поэтому Ахмед был совершенно уверен, что смерть Садовникова — дело рук лондонского шутника и имеет прямое отношение к грядущим выборам. Полдня соответствующие службы Кольцова и Баширова организовывали их телефонные переговоры, и это оказалось делом очень трудным, почти невозможным. Кто должен первым звонить? Кто должен первым взять трубку, кто должен взять на себя инициативу в разговоре.